увы, но ноги опять у меня начали холодеть. И даже мага отыграть не может, я опять перестал чувствовать ноги, поэтому... Вот это и есть главная причина, почему у меня долго не может быть ледбога. Ведь проклятые места, святые для места, тискажая лиса, облезлая коза, а я здесь как пенек, развяжи меня, сынок, превратила ведьма мел в лесное чудище! Я полудохлый, я каждый за кусок, здесь наузна зубок, но пришла записка, ловкая мафия, посетила я сана, и колумес. Я полудохлый, я болею. Старая, прокляла места, цветы были места. Я полудохлый, я болею.